Про то, как поссорились Владислав Игнатьевич с Раджем Сикхом. Купил Владислав Игнатьевич стржельчик, гарнитур, колье, серьги и браслет из драгоценных камней своей жене Людмиле Павловне Шуваловой. Красивый жест красивого мужчины в адрес красивой женщины. Когда эта роскошная пара выходила из театра, время, казалось, поворачивало вспять. Как в песне Акуджавы. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается, а рядом дефилируют стржельчики. Итак, купил Владислав Игнатьевич гарнитур жене в солидном магазине, где не выключают свет при виде покупателя, где не надо орать, где сертификат выдают, не говоря уже о бархатной коробочке. Покупка, кстати, делалась в присутствии жены и была ею одобрена. Людмила Павловна — режиссер БДТ, поэтому тоже с нами в Индию ездила. Показала она подарок нашим актрисам. Окружили ее женщины, стали рассматривать цацки. И у каждой, откуда ни возьмись, в глазу по окуляру, рабочему инструменту всех часовщиков и ювелиров. Жуткое зрелище. Люда, вот здесь на камне скол. Да, вот. Люда, а вот на оправе царапина. Ой-ой-ой, ну одно слово, Индия. Да, Владик сошел с ума. Ой-ой-ой-ой, а вот здесь вообще камушка не хватает. Ну вот здесь, вот же видно, а. Но в принципе так ничего. Симпатичная вещица, если бы новая была. Короче говоря, порадовались за подругу. Расстроились стржельщики, еще бы. Истратили на гарнитур половину суточных. В театре в ту пору существовала странная уверенность в том, что я знаю английский. Им владела моя жена, работавшая в литературной части БДТ. И, вероятно, в труппе полагали, что знание иностранного языка передается мне просто половым путем. Познания мои были на уровне «what size, what price», то есть «какой размер, сколько стоит». Наслушавшись в свое время «Голоса Америки», я нахватался интонаций и ловко пародировал ведущих радиопрограмм. Этого хватило для укрепления мифа. Вот почему Владислав Игнатьевич трудную минуту решил заручиться моей поддержкой. «Кочонок!» — это было его любимое обращение, и звучало оно в его устах как «кочонок». «Кочонок, помоги, родной!» «Родной» — еще одно любимое его обращение. «А что случилось, Владислав Игнатьевич?» «Понимаешь, котенок, хотел сделать Людочке подарок, но одна дрянь в челме всучила мне говно! Ты прекрасно знаешь английский, котенок, мой родной, ну помоги, я прошу тебя!» Говорил Владислав Игнатьевич всегда чуть нараспев, растягивая гласные, слегка в нос, с таким французским прононсом. Поэтому даже то слово, которым он обозвал покупку, звучало в его устах как нечто аристократическое. «Говно!» Если тема разговора была волнующей, он весь отдавался вдохновению. По-актерски начинал сам себя заводить, распалять, сгущать краски, идя на поводу у своего недюжинного темперамента. И ты уже не понимал, что это – монолог короля Лира или просьба сходить вместе в магазин. В данном случае речь все-таки шла о магазине. «Кочонок, мы возьмем моторикшу и поедем к этой сволочи. Я его уничтожу, мой родной. Никаких обменов. Пусть вернет мне мои деньги. Переведешь на английский все, что я скажу этому говну, котенок. Их испортили русские, ты понимаешь? Наплыв скобарей из Союза. Этот Горбачевский фестиваль развратил эту страну, мой родной. При англичанах этого не было, да, котенок?» «Не помню, Владислав Игнатьевич. Я сейчас пообедаю с Людочкой, потом я посплю, потом мы возьмем моторикшу и разнесем эту лавку. А можно взять велорикшу, это дешевле. Если мы втроем сядем, он сдохнет через 10 метров. Котенок, только моторикша, мой родной, я тебя умоляю». Через 2 часа, еле уместившись в тесной кабинке моторикши, мы отправились в Яшма-Плейс, крупнейший торговый центр. По дороге я прочитал визитку продавца. Радж Сикх. В руке у меня был чек на ювелирный гарнитур. Цена — 3333 рупии. Всю дорогу молчали. Затишье перед бурей. Я все же попросил Владислава Игнатьевича предоставить все дело мне, по возможности не вмешиваться и молчать. Договорились? Конечно, договорились, мой родной. Входим в небольшой магазин. Из десятков таких павильонов и состоит Яшма Плейс. У прилавка стоит маленький человек в челме. Глаза хитрые, физиономия злая. Да, думаю, этого голыми руками не возьмешь. Владислав Игнатьевич надел очки и заглянул в визитную карточку. «Мистер Радж Сик», — начал он с достоинством английского колонизатора, уважающего местное население. «А, ес, сэр, а, ес, ес, Радж Сик, а, да, дружба Горбачева, перестройка, а фестиваля хорошо, хорошо». Индус выдал всю порцию своих знаний русского и сложил ладони на груди в благодарственно-молитвенном жесте. Не успел я и рта открыть, как Владислав Игнатьевич напустился на индуса. «А что это ты делаешь? Вид, что ты меня не узнаешь, а? Люля, как тебе это нравится? Ты меня не помнишь, да? Это я тот самый русский мудак, которому ты всучил вчера это говно в золотой оправе». И пошел, и пошел. И никаких тебе котят и моих родных. Вот этого я больше всего и боялся. Монолог Сальери из финала первого акта спектакля «Амадеус» продолжался. «Забирай свое цыганское барахло! Где мои деньги? Где мои мани?» Радж Сик пододвинул к себе коробочку с украшениями и спокойно с улыбочкой начал. «No money! Money no! Only change! Only for you I давай this!» И протянул нам другую коробочку. Владислав Игнатьевич повернулся ко мне. «Что он сказал, качонок?» «Сказал, денег не даст, предлагает вот это». И понеслось по новой. «Это ты наденешь на себя, когда в гроб будешь ложиться и поплывешь в этом по Гангу, понял?» «Понял, ты, я требую мани, мани мне, мои мани!» А индус бубнит свое. «No money, no, no, no, only change, only change!» Людмила Павловна, до этого молчавшая, корректно отодвинула мужа рукой. «Владик, дай я скажу». Она долго сукоризной смотрела на торговца, давая понять, что потрясена его поведением. Она покачала головой из стороны в сторону, как это делают педагоги с большим стажем работы, и с паузой после каждого слова тихо произнесла. «Как вам не стыдно!» После таких слов, произнесенных с такой интонацией, ученики обычно опускают головы, начинают плакать, и правда всплывает наружу. А индус только улыбается и разводит руками. Людмила Павловна продолжает. «Но вы же видели, что я вчера была без очков, что я плохо видела!» И опять коронная. «Как вам не стыдно!» Забыли, милые мои соотечественники, что они не в ленинградском гостином дворе, и что этот тип в челме никогда не видел ни спектакля «Ханума», ни фильма «Адъютант его превосходительства». А поскольку в роли адъютанта его превосходительства сегодня выступал я, мне пора было выйти на авансцену. Тем более, что я не мог больше выносить издевательства над дорогими мне людьми. «How much this?» — строго спросил я, указывая на камни преткновения. Хозяин с интересом посмотрел на меня и радостно выдохнул. Ну, как бы дал понять, что наконец появился человек, с которым можно объясниться. Произношение у нас с ним было приблизительно одинаковое. «For all people и 0 volt, this complete cost 4333. Only for my Soviet friend, дружба, Горбачев, перестройка, фестиваль 3333». Владислав Игнатьевич не понял, что многократно произнесенное слово «сри» — это числительное, а не глагол, и решил, что нас в очередной раз обидели. «Что он сейчас там вякнул, кочонок, а?» «Говорит, что и так продал вам комплект на 1000 дешевле, за 3333 рупии». И вдруг я сам с полоборота завелся и выдал из себя мини-стржельчика для развивающихся стран. «Слушай меня внимательно!» — начал я фальцетом. «Listen me! Listen me! Это мой фазер и моя мазер. Мой фазер is great Russian artist, а поэтому ни хрена вот в этом не understand. Моя мазер, она вообще слепая!» И я показал руками, как слепые ощупывают пространство. «Я их очень люблю. I love их!» Далее весь свой монолог я щедро иллюстрировал жестами. «Поэтому Если ты не отдашь мне 3000, 333 рупий, то я go to Soviet амбассадор и тебе пи***ц. Ошеломленный Дуз забормотал: No амбассадор, no пи***ц, no. Не знаю, какое слово из двух убедило торговца больше. Думаю, все-таки первое – амбассадор, то есть посол. Не случайно же все автобусы с русскими подъезжают к одним и тем же магазинам. Значит, есть какой-то там взаимный интерес. No problem, no, сказал Радж Сик. Excuse me. И протянул мне 3333 рупии. Когда мы вышли на улицу, душный воздух, который был пропитан специями, приправами, ароматическими благовониями и цветами, Владислав Игнатьевич достал из сумки блок Мальборо, протянул его мне и сказал: «Спасибо, котенок! Если бы не твой английский...» Он не смог закончить, потому что у меня начался приступ нервного смеха. Смешинка упала и на Людмилу Павловну, а вслед за ней заразился и сам. Едет по Дели моторикша и везет 3 истерично смеющихся русских. Владислава Игнатьевича Стрыженчика больше нет с нами. Я узнал о его кончине, когда был на гастролях в Казахстане. Этот рассказ был написан задолго до смерти артиста, и какое-то время я не мог его перечитывать. Тяжелым грузом лежало на сердце то, что я не смог прилететь на похороны, не проводил в последний путь. Илюша сказал мне: «Это хорошо, что ты не видел его мертвым. Будешь помнить его только живым». Таким я его и помню. Живым.